Глава 49. Когда Хершель сказал Фриде, что увольняет ее, она была уничтожена. Фрида не могла поверить, что он так мало беспокоится о ней после всего, на что она пошла, чтобы участвовать в его жизни. «На мне же все держится», — думала она, освобождая свой стол. «Как только я уйду, он поймет, сколько я делала для него, изменит свое решение и попросит меня вернуться». Он не попросил. Когда она собралась, Хершель даже не вышел из кабинета, чтобы попрощаться. Вместо этого он так и сидел с запертыми дверями. Перед самым уходом она постучалась к нему. «Я ухожу. Иди». «Это все, что у него нашлось мне сказать? Просто иди? Ничего больше? Я ничего для него не значу и никогда не значила». Она не ответила, говорить было нечего. Слезы текли у нее по щекам, когда она, взяв вещи, выходила из конторы. Следующие несколько недель она лежала на диване в гостиной родительского дома, страдая от тоски. Она сделала Хершеля Айзенберга средоточием своей жизни, а теперь он избавился от нее. «Что же мне делать? Мне далеко за 30. Я вышла из брачного возраста. А у меня нет мужа, нет детей, нет работы и нет Хершеля. Я была уверена, что если буду все делать для него и стану важной частью его жизни, он оценит меня и разведется с Наоми, чтобы на мне жениться. Но он этого не сделал, и дело не в том, что он такой порядочный и богобоязненный. Я знаю, что он был неверен. Я следила за ним, видела их вместе». Моего Хершеля с этой распутницей, с этой Шиксой. В конце концов, мать Фриды присела на диван рядом с ней и сказала: «Хватит валяться тут и жалеть себя. Это ничем не поможет. У тебя большой опыт секретарской работы. Почему ты не пойдешь в город и не поищешь другую контору? Здесь, в нашем местечке, ты, может, и старовата, чтобы найти себе мужа. Но среди светских евреев тебе кто-нибудь попадется». «Я не хочу никого, кроме Хершеля». «Я знаю, что ты к нему испытываешь, но все кончено. Если хочешь жить дальше, придется забыть о нем. Ты сделала все, что могла. Все отдала ему, а он от тебя отвернулся. Так постарайся построить собственную жизнь, такую, где его не будет». Фрида кивнула. Она знала, что ее мать права, и скучала по работе, скучала по возможности куда-то выходить каждое утро, и ей нравилось решать рабочие задачи. Это придавало ее жизни осмысленность, поэтому на следующий день она заставила себя встать. Прошла неделя с тех пор, как она в последний раз принимала ванну. Вымыться было приятно. Она намылила тело и волосы, и несколько минут вдыхала свежий аромат мыла. Потом смыла его, вытерлась пушистым полотенцем, надела чистое скромное платье, подкрасила губы помадой, а на щеки нанесла капельку румян. Она была готова идти. «Я в город поискать работу», — сказала Фрида матери, хлопотавшей на кухне. «Поешь сначала чего-нибудь». «Не могу, я слишком нервничаю. Поем, когда вернусь». Мать кивнула. «Удачи». Фрида улыбнулась. Она не была красива, но, посмотревшись в зеркало, решила, что выглядит профессионально. И, что гораздо важнее, она умела печатать, записывать под диктовку и составлять убедительные письма. Всего за час после приезда в город она нашла работу секретарши у другого адвоката. Работа была хорошая. Приходилось признавать, что ей там нравилось. Но не проходило и дня, чтобы она не скучала по Хершелю. А если совсем честно, то каждый день в обеденный перерыв она прогуливалась возле его конторы в надежде столкнуться с ним. Топталась там до тех пор, пока не приходило время возвращаться к себе, рассчитывая, что Хершель выйдет на обед. Она понятия не имела, что ему скажет. Просто хотела его увидеть. Но ей не пришлось ничего ему говорить, потому что они так и не встретились. Она не увидела его. Хершель перестал выходить на обед. Каждый день Наоми давала ему еду с собой.